Глава 17. Последняя битва. Гелиотроп. 26-й день месяца Мешамонт, 352-й год после катаклизма. Рейслин оказался застигнутым врасплох. Только что он одержал победу над Ириакосом, а теперь оказался пойманным за руку самым непримиримым противником, магом, которого он обманул, обхитрил и почти уничтожил. Маг завороженно смотрел на медальон с кровавым камнем, болтавшимся на запястье костлявой руки. Когда Фистендантилус был жив, он похитил души бесчетного количества молодых магов, забирая себе их жизненную энергию с помощью магии этого камня. В отчаянии Рейслин бросил первое же заклинание, которое пришло ему на ум, совсем простое, которое он изучил одним из первых. «Каэр Тангус Миапиар!» Его рука загорелась огнем, и в тот же миг Рейслин понял. Заклинание не причинит вреда Фистендантилусу. Магический огонь наносил вред лишь живым. Маг проклял свою глупость, но, к его удивлению, Фистендантилус завопил и отдернул руку. «Так ты из плоти и крови!» — обрадовался Рейслин, изумленно выдохнув. «Это хорошо. Раз он сражается с живым врагом, значит, его можно убить». Отступив, маг поднял перед собой посох Магиуса, одновременный щит и оружие. Он помнил время, когда Карамон пытался обучить его сражаться посохом, и помнил, как всегда старался избежать этого. «Скоро я буду твоей плотью и кровью», — расплылся в ужасной улыбке Фистендантилус. «Это награда от моей королевы». «Твоей королевы?» — теперь уже Рейстен почти рассмеялся. «Против которой ты составлял заговор и которую собирался уничтожить?» «Между нами все в прошлом», — сказал Фистендантилус. «При одном условии я должен уничтожить тебя». «Ты правда думал, что можешь скрыть свои планы и действия от меня?» «После твоей смерти мне обещано твое тело, или скорее это тело получит нового жильца». Фистендантилус презрительно осмотрел хрупкую фигуру Рейстлина. «Не лучший образец», — фыркнул он, — «но достаточно силен в магии, а с моими знаниями и мудростью станет еще лучше. Надеюсь, тебе будет приятно умирать с такой мыслью». Рейстлин кинулся вперед, обрушивая посох на голову Фистендантилуса. Но он был не слишком умелым бойцом, и удар вышел неуклюжим. Фистендантилус увернулся. Он схватился за посох и попробовал вырвать его из рук Рейслина. Но посох и сам умел постоять за себя. Фистендантилус закричал от боли. Он отшвырнул посох, и Рейслин с болью услышал, как кристалл в его навершии ударился о каменный пол. Свет начал гаснуть. Рейслин оглянулся через плечо, отмечая, куда упал посох. Он отступил на шаг. Его рука скользнула под мантию, но Фистендантилус все видел. Одно слово старика, и мешочки с магическими компонентами вырвались из рук Рейслина и через секунду прилипли к ладони старца, словно железо к магниту. «Помет летучей мыши? Розовые лепестки?» — презрительно произнес Фистендантилус и отбросил мешочки. «Когда я стану тобой, тебе не понадобится этот мусор. Властелин прошлого и настоящего творит магию, не пользуясь всякой чепухой. Как жаль, что тебе самому этого не увидеть!» Фистендантилус протянул к нему руки, растопырил пальцы и забормотал. «Калит Каран, Табани Скар!» Рейстлин узнал заклинание и рухнул на пол. Сверкающие стрелы вырвались из кончиков пальцев старика и пронеслись над головой Рейстлина, обдав жаром. Посох Магиуса лежал в недосягаемости, но маг увидел, что в кристалле еще теплится свет. Рейслин попробовал дотянуться до посоха, когда сзади послышались шаркающие шаги. Фистендантилус шел добить его. Рейслин застонал, попытался подняться, но снова рухнул на пол. Старик рассмеялся, удивленный его сопротивлением. «Когда я окажусь в твоем теле, Маджери, я выслежу и убью твоего дуралея-братца, который сейчас пробует добраться до камня основания. Бедняга Карамон. В последний момент жизни он будет уверен, что его отправил на тот свет любимый братец. Но ему же не привыкать. Ты ведь уже убивал брата!» Фистендантилус забормотал новое заклинание. Рейслин не узнал его и понятия не имел, что сейчас произойдет. Но в любом случае ничего хорошего ждать не стоило. Не переставая следить за стариком, он вновь громко застонал. И когда Фистендантилус оказался в шаге от лежащего мага, Рейслин рванулся и, обхватив старика за ноги, изо всех сил дернул. Заклинание оборвалось сдавленным криком и глухим ударом. Рейслин змеей метнулся в другую сторону и схватил посох. Сжимая его в руках, маг встал на ноги, и внезапно коридор сотрясся от рева труп. Фистендантилус не торопился вставать. Он сидел на полу, положив руки на колени, и ухмылялся. Какой-то идиот влетел в твою магическую ловушку!» Кряхтя, старик медленно поднялся и отряхнул черную мантию. Но стоило Фистандантилусу подойти к Рейслину, как тот разжал ладонь, и коридор озарили мерцающие переливы ока дракона. «Неплохо, юный маг. У тебя есть око. Используй его. Призови драконов, и пусть они превратят меня в кровавую кашу». Рейслин смотрелся в око, в круговерть разноцветия красок. Потом скривился и отвел взгляд. «Ты не смеешь его использовать», — мрачно усмехнулся Фистандантилус. «Ты слишком слаб. Ты боишься, что око поработит тебя, и ты закончишь дни слюнявым идиотом, вроде короля Ларака». Старик поднял медальон с кровавым камнем. «Нет, Маджери, тебя ждет иная судьба. Ты умрешь быстро, хотя и болезненно. А теперь извини. Я был рад нашему небольшому состязанию, но я нужен моей королеве в другом месте». И Фистандантилус запел заклинание. Рейслин сжал кулак соком. Между пальцами брызнул яркий свет. 5 лучей, каждый своего собственного цвета, разлетелись во все стороны. Маг высоко поднял руку. «Прекрати вопить, старик, или я разобью око. Оно сделано из хрусталя, и я легко могу его уничтожить». Фистандантилус нахмурился и замолк. Затем он поднял медальон и сжал камень пальцами. Сердце Рейслина затрепетало в груди. Стало трудно дышать. Рука старика сжала камень еще сильней, и сердце мага остановилось. Перед глазами закрутились огненные спирали, и Рейслин понял, что падает, как подрубленное дерево. Старик прекратил сжимать камень. Сердце Рейслина дернулось и забилось, воздух ворвался в легкие. Фистандантилус вновь сжал медальон, и Рейслин завопил, извиваясь на полу. Не сводя взгляда со старика, он обессиленно перевернулся на спину. Фистандантилус опустился на колени и прижал кровавый камень к сердцу Рейслина. Мага обуял страх. Во рту стало сухо, мышцы рук свело, а горло обожгла горячая слюна. Он не боялся смерти. Слабый и болезненный, он сражался с нею с самого рождения. Даже теперь он мог без опасения закрыть глаза и позволить успокаивающей тьме сомкнуться над ним. Он не боялся смерти. Он боялся забвения. Он будет поглощен Фистандантилусом. Его душа будет пожрана и переварена, а тело продолжит существовать без нее, и никто не заметит различия, словно он никогда и не жил на свете. «Прощай, Рейслин Маджери!» Рейслин барахтался в океане, пробуя оставаться на плаву, но тем, кого поймал в ловушку водоворот, не стоило надеяться на спасение. Кроваво-красные волны накатывали на него, стараясь утянуть на дно. «Карамон! Где ты, Карамон?» — закричал Рейслин. «Карамон, ты мне нужен!» Чья-то рука схватила его, и на мгновение маг поверил в чудесное спасение. Но потом он понял, что это не мускулистая рука брата, а когтистая длань Фистандантилуса. Она подтягивает жертву поближе, готовясь выпить остатки жизни. Старик разжал его ослабевшие пальцы и вырвал из них око дракона. Он повертел его перед глазами Рейслина и расхохотался. Рейслин с ужасом увидел собственное смеющееся лицо, с глазами, зрачки которых приняли форму песочных часов. Рука, державшая око, была его рукой. Гаснущий свет посоха мерцал на золотой коже. Тонкие кости, лабиринт синих вен — все было его. Он терял себя, растворяясь в небытии. Внутри Рейслина вспыхнул яростный гнев. Он был слишком слаб, чтобы использовать магию. Заклинания извивались змеями в глубинах разума, но он не мог поймать ни одного. Однако у него оставалось еще одно оружие, которое маг мог применить, если подвели все остальные способы. Рейслин по-особому изогнул запястье, и в ладонь скользнул серебряный кинжал. Рука спазматически сжалась на рукояти. Рейслин собрал остатки сил, сам притянул к себе Фистандантилуса еще ближе и вонзил в него острый нож. Маг ощутил, как клинок входит в плоть, как металл скрежещет о кость. Рывком Рейслин выдернул нож, и на его руку хлынула теплая и липкая кровь. Фистандантилус дернулся и захрипел, не понимая, что произошло. Потом ощутил боль и все осознал. Его лицо, лицо Рейслина, исказилось. Глаза потемнели от ярости. Юноша не смог нанести противнику смертельный удар, но выиграл драгоценное время. Его силы почти иссякли. У него оставался только один шанс, последний. И раненый Фистандантилус невольно помог ему. Старик резко повернулся и попытался выхватить кинжал. Рейслин нанес еще один удар, вонзая нож глубоко под сердце. Фистандантилус отчаянно закричал голосом Рейслина. Маг видел над собой его лицо, его собственное лицо, искаженное мукой. Рейстлин закрыл глаза и погрузил нож еще глубже, одновременно проворачивая лезвие. Фистандантилус рухнул на пол. Рейстлин выпустил рукоять. Он был слишком слаб, чтобы продолжать держаться за нее, и нож остался торчать в груди старика. Хрипло дыша, маг наблюдал, как рядом с ним умирает он сам. Но внезапно Рейстлин понял, что у него в запасе осталось лишь несколько мгновений. Схватив гелиотроп, который все еще лежал на его груди, он приложил камень к сердцу умирающего старика. Жуткий страх налетел на него волной, жуткий и разбивающий все на своем пути. Не обращая на него внимания, маг продолжал удерживать медальон у сердца Фистандантилуса. И через мгновение Рейстлин вновь ощутил свою силу, свое могущество, которое медленно потекло вспять, возвращаясь в его тело. А вместе с ними в него вливались мудрость, мощь и сила древнего архимага. Фистандантилус раскрыл рот в отчаянной попытке сотворить заклинание. Но вместо слов изо рта полилась кровавая пена. Старик задрожал, его тело забилось в судорогах, на губах продолжала пузыриться кровь. Из ослабевшей руки выкатилось око дракона. Глаза со зрачками в форме песочных часов уже ничего не видели. Маг смотрел сверху вниз на свое мертвое тело и внезапно с ужасом задался вопросом, не стал ли он сам в таком случае Фистандантилусом. Рейстлин поспешно отнял гелиотроп от груди старика, и поток знаний, вливавшихся в его разум, резко оборвался. Он сам не понимал, что именно приобрел. В голове кружили странные образы, незнакомые заклинания и сведения об удивительных артефактах. Его память сейчас походила на заброшенную библиотеку в Неракской башне высшего волшебства. С трудом поднявшись, Рейстлин понял, что он не один. На стене колыхалась тень пятиглавой драконицы. «Хорошая работа, Фистандантилус!» Рейстлин вздохнул и бросил на богиню осторожный взгляд. «Рейстлин Маджери мертв! Ты сокрушил его!» Головы драконицы уставились на его руку. Маг посмотрел вниз и увидел, что сжимает медальон с кровавым камнем. «Да, моя королева», — сказал он. «Маджери мертв. Я убил его». «Хорошо. А теперь поторопись к камню основания. Ты его последний страж». Тень исчезла. Такхизис перенеслась в другое место. «Даже боги не различают нас», — пробормотал Рейстлин. Он посмотрел на гелиотроп. Порывшись в памяти темной души архимага, он увидел бесчисленные убийства и другие преступления, слишком ужасные, чтобы дать им название. Рейстлин покрепче ухватил камень и бросил его в ближайший бассейн с кислотой. Маг наблюдал, как кислота медленно растворяет артефакт, точно так же, как тот совсем недавно пожирал его самого, и ему казалось, что он слышит бессильное злобное шипение. Рейстлин подобрал око дракона и, полюбовавшись на переливающиеся цвета, произнес слова, унесшие его прочь из подземных тоннелей. На полу осталось лишь мертвое тело Рейстлина Маджерри.